Нуэнен, 1884. Хочу тебе сообщить, что как раз сегодня я почти закончил приспособление новой большой мастерской, которую я снял. Две комнаты, большая и при ней маленькая. Мне кажется, мне будет там гораздо приятнее работать, чем в маленькой комнатушке в доме, и я надеюсь, что если бы ты увидел мастерскую, ты одобрил бы мое мероприятие. Кроме того, за это время я много писал такого, о чем писал тебе в последний раз, а затем начатый холст с маленькой башней, о котором тебе известно. То, что ты пишешь о салоне, очень интересно. То, что ты говоришь про Пювиз де Шаванна, доставляет мне очень большую радость. Я рад, что ты так смотришь на его работы, и я с тобой вполне согласен в оценке его таланта. Что касается колористов, то со мной, в конце концов, происходит то же, что и с тобой. Я могу углубиться в Пювиз де Шаванна, но это вместе с тем не исключает того, что перед пейзажем с коровами Мауве, перед картинами Мариса и Израильса, я чувствую то же самое, что и ты. Что касается моего собственного колорита, ты уже не найдешь в здешних моих работах серебристого тона, но скорее увидишь коричневые тона, битюм и бистер, которые кое-кто, в этом не сомневаюсь, поставит мне в вину. Когда приедешь, увидишь сам, что получается. Я так много писал, что за последнее время не довел до конца ни одного рисунка.